«Давай присядем, Нина». Я кивнул на кровать, поскольку в комнате не имелось ничего другого, на что можно было бы сесть. Она села, нервно теребя подол. Я видела это. Ту штуку, что они из гробника откопали. Нина посмотрела на меня, потом снова на свои руки. «Джимми, младшенький Маутена, он показал мне». Мое сердце забилось быстрее. «Что же это было?» «Большущий разукрашенный горшок», — тихонько сказала Нина, — «такой вот высоты». Она подняла руку на метр над полом, рука ее дрожала. На нем всякие надписи да картинки были. Весь был разукрашенный. Я таких цветов и не видела никогда. А кое-какие краски блестящие были, словно золото и серебро. «А что было на картинках?» — спросил я, с трудом сохраняя спокойствие. «Люди», — ответила она, — «больше все люди. Там женщина была». Она держала сломанный меч, и мужчина возле засохшего дерева, и еще один его собака за ногу кусала. Нина умолкла. «Там был человек с белыми волосами и черными глазами». Она кивнула, вытаращившись на меня во все глаза. «Опиши мне остальных». Девочка поежилась. «Чандрианы». Это была ваза, изображающая чандриан и их знаки. «Ты можешь вспомнить еще что-нибудь про эти картинки?» — спросил я. «Не спеши, подумай хорошенько». Она подумала, был еще один без лица. Просто капюшон, а внутри ничего. Возле его ног зеркало лежало, а над ним всякие луны, ну, знаете, полная половинка и серпик. Нина опустила глаза, припоминая. И была еще женщина, она зарделась, не вся одетая. «А еще что-нибудь можешь вспомнить?» — спросил я. Она покачала головой. «А что за надписи?» Нина опять покачала головой. «Там все по-иноземному было, ничего не понять. Как думаешь, сможешь нарисовать что-нибудь из тех надписей?» Она снова потрясла головой. «Я горшок этот всего-то полминутки видела. Мы с Джимми знали, что если егонный папаша поймает нас, то как пить дать прибьет». Ее глаза внезапно наполнились слезами. «Раз я его видела, демоны теперь и за мной придут». Я успокаивающе покачал головой, но она все равно расплакалась. «Я уж так боюсь, после того, как у Маутена все так вышло, — прорыдала Нина, — и все сны снятся. Я же знаю, они и за мной придут». Я сел рядом с ней на кровать и обнял ее, бормоча успокоительные глупости. Ее рыдания медленно утихали. «Никто за тобой не придет». Нина подняла на меня взгляд. Она больше не плакала, но я видел, что в глубине души она все еще боится. Никаких успокаивающих слов не хватило бы, чтобы разубедить ее. Я встал и подошел к своему плащу. «Давай-ка я тебе кое-что подарю», — сказал я, шаря в одном из карманов. Я вытащил деталь симпатической лампы, над которой работал Вартный, диск из светлого металла, покрытый с одной стороны сложной сигалдри. Я вручил Нине диск. «Я получил этот амулет, когда был в Велоране далеко, за Штормвальскими горами. Это самый лучший амулет против демонов». Нина посмотрела на него, потом на меня. «А вам он разве не нужен?» Я покачал головой, у меня есть другие способы защиты. Она прижала диск к груди, слезы снова заструились по ее щекам. «О, спасибо, спасибо вам! Я его всегда буду при себе носить!» Костяшки ее пальцев побелели. Она потеряет его. «Не скоро, но через год, два или десять. Такова человеческая натура». И когда это случится, ей будет еще хуже, чем сейчас. «В этом нет нужды», — быстро сказал я. «Он работает вот так». Я взял ее руку, крепко сжимавшую металлический диск, и обхватил ее ладонь своей. «Закрой глаза». Нина закрыла глаза, и я медленно процитировал первые 10 строк из «Вевалора Сартане». На самом деле не слишком подходяще, но больше мне в тот момент ничего в голову не пришло. Тимийский... «Очень впечатляющий язык, особенно если у вас хороший драматический баритон, как у меня». Я закончил, и Нина открыла глаза. Они были полны восхищения и чуда, а не слез.